Я спросил Джима, поскольку Аарон мертв, ты стал наследником его доли в Лагуна Парадис, ведь так? И после смерти брата Бри Айленд переходит к тебе. Видимо, да. До рокового выстрела я не задумывался над этим, Шелл. Но ты прав. Все переходит ко мне. Следующий вопрос. Не возражаешь? Если бы Микки М. прошлой ночью выстрелил поточнее, убил бы тебя наповал, что тогда? Не совсем понимаю тебя. Кто в таком случае имел бы право распоряжаться твоей долей в Лагуна Парадис, твоими деньгами, имуществом? Кто стал бы наследником? Никто. Раскинь мозгами, Джим. Когда кто-то умирает... Перестань шутить, Шелл. Мы с Аароном были единственными детьми. Мама умерла за 2 года до смерти отца. Мы не женаты. И у нас нет родственников. Совсем никого? Ни души. Когда человек умирает, и у него нет законных наследников, имущество становится выморочным. Вся собственность и недвижимость переходит государству. Естественно, казна наживается на этом в любом случае, присваивает все целиком или, по крайней мере, взимает налог. Он пожал плечами. — Кстати, это очень жирный кусок. — Ладно. Предположим, кому-то известно ваше положение, и он надеется нажиться на Лагуна Парадис в случае, если она будет выставлена на продажу с аукциона. Шелл, в том виде, как она существует сейчас, Лагуна гроша ломаного не стоит. В настоящий момент все целиком и полностью принадлежит банкам и финансовым компаниям. Окей, тогда вернемся к острову. Я уже рассказывал тебе, что Микки М. работал на Луи Грека, а Луи управляет фабрикой. Они действительно варят там детское питание, закатывают в банки и отправляют по морю в различные адреса. Я в этом убежден. Но подумай хорошенько. Этот Луи — отъявленный мошенник. Совсем недавно освободился и теперь заведует фабрикой, производящей, я не шучу, детское питание Папа. Производящий что? Вот точно такой была и моя реакция. Попомни мое слово, что-то здесь не так. Луи грозила вышка за наркобизнес. И вдруг он заявляет, что исправился. Умопомрачительно счастлив, выращивая шпинат и всякую лабуду. Может быть. Но представим, что он врет, темнит, и значит, каким был, таким и остался. Представим себе, что вместо крыжовника он закатывает в банки Г. Что скажешь? Г? Ты хочешь сказать героин? Джим уставился на меня сине-зелеными глазами с выражением крайнего изумления. Шелл, очень даже может быть. В банках из-под детского питания? А почему нет? Послушай, самой трудной и, к тому же, опасной задачей в наркобизнесе является доставка наркотиков из зоны крупного поставщика — Красного Китая, Мексики и так далее — в точку сбыта, туда, где товар выставляется на продажу и потребляется, например, в США. Жулики международного масштаба проводят бессонные ночи, ломая себе голову в поисках лучших, более безопасных и надежных методов перевозки и доставки товара. Для них это важнейшая задача, точнее, жизненная необходимость. Наркокурьеры прячут их в лифчиках плоскогрудых девиц, в двойном дне чемоданов, гробов, запихивают пакетики в задницу. Существует черт знает сколько способов, и все они действуют только какое-то время, а потом засветка, прокол. Джим провел рукой по своим черным волосам и неуверенно возразил. Вообще-то... Это известно, конечно. Послушай, я говорю сейчас о крупных группировках. Если попадается какой-нибудь мелкий делец в Лос-Анджелесе, он теряет всего ничего, самое большее — полунции героина или что-то около того. Но когда изымается солидная партия, килограмм, два, а то и больше, это уже убийство. Образно выражаясь, убийство. И если такая солидная партия проходит без осложнений, тогда это убийство в буквальном смысле слова. Ее потеря — убытки в миллионы долларов для процветающих дельцов. Но предположим, что наркотики благополучно доставляются в надежное место, скажем, на отдаленный остров, и маленькие пакетики, содержащие унцию героина, запечатываются в банке, к примеру, во время производства определенной партии протертого крыжовника. Джим нахмурился. Да, они могут открыто переправлять героин в любую точку Соединенных Штатов, а может, всего мира. И кто заподозрит наличие наркотиков в... Как ты сказал, оно называется? Папа. Да, веселенькое название. Ты серьезно считаешь, что этим занимаются на острове? Если бы я знал. Принимая во внимание весь очаровательный персонал Handyfoot, я бы допустил, что они даже выращивают свое собственное сырье. Если бы заметил на полях какую-нибудь похожую на мак ерунду. Пока это только смутные подозрения. Но, может быть, завтра удастся что-нибудь еще выяснить. Там у них была пара ящиков с каким-то месивом, но либо я дурак, либо в них действительно содержится нечто большее, чем просто вызывающая газы смесь. Судя по нервной реакции тех типов, так или иначе, но я ухитрился пометить банку в ящиках, что будут отгружены завтра. Я осклабился. Но не исключено, что они и впрямь изготавливают вкусные продукты для детского питания и реализуют их в магазинах здоровой пищи. Если я ошибся, что ж, посыплю голову пеплом. А если не ошибся? Ты думаешь, Аарон мог быть замешан в подобном дерьме? Он помолчал. Нет, если бы он имел к этому отношение, он бы хоть что-то сказал мне. Ладно, можешь быть уверен вот в чем. Если Handyfoot только ширма для наркобизнеса, то парни, имеющие дело с такой головной болью и расходами, готовы отправить на тот свет сколько угодно человек, прежде чем допустят, что их бизнес разоблачат. Возможно, Шелл. Но это никоим образом не связано с Аароном. Или с его смертью. Или, ну, представь себе, что Аарон, предположим, был каким-то боком причастен. Тогда зачем они пытались убить меня прошлой ночью? Я ведь ни сном, ни духом не слышал ни о дурацком детском питании, ни тем более о наркотиках. Какой же им прок от моей смерти? Я покачал головой. Не знаю. Мы снова вошли в полосу смога, и от близости берега неприятные мысли улетучились. Высадив Джима в лагуне, я разыскал телефон и позвонил в управление полиции Лос-Анджелеса. К счастью, застал капитана Финни, начальника отдела по борьбе с наркотиками, описал ему расположение Бри-Айленда, поделился своими подозрениями и рассказал о подмене банок бананового пюре. Его люди проверят и проследят, действительно ли партия продукции Handyfoot Incorporation направляется в сеть магазинов Вильсона, и если это так, то эксперт должен будет найти и взять на анализ помеченную мной коробку, когда груз прибудет в Сан-Педро.